Глава 16. Муж обнял жену. Тише. Баба просто больна психически, не руководит собой. Потом Константин посмотрел на меня, и я решила продолжить беседу. Валентина Максимовна сообщила, что ее дочь собиралась выйти за вас замуж. Соня стукнула кулаком по столу. Она постоянно говорит, что Костя совратил девочку, чуть ли не в 5 лет. «Мне нравятся молодые женщины», — улыбнулся Стасов. «Но дети и подростки вне зоны интересов. Сони начали жить вместе, когда ей исполнилось 20. 10 лет не оформляли отношения», — прибавила девушка. «Расписались 11 месяцев назад. Я художник, работаю с Костей. Ни о нашей связи, ни о браке прилюдно не объявляли. Пышную свадьбу не затевали, в золоченой карете, запряженной белыми лошадьми, не катались». «О том, что мы семейная пара, мало кто знает», — подхватил Стасов. «Пресса не разнюхала». «Да, журналюги остались в неведении, потому что брак регистрировался по месту моей прописки», — захихикала Соня. «Поселок городского типа Буканово. Заведующая ЗАГСа, там моя родная мама». «Мы не ездили туда, просто отправил к Елизавете Ильинишне своего управляющего с нашими паспортами и заполненным заявлением о вступлении в брак. Лиза все тихо оформила», — уточнил Константин. «Народ считает, что Поля жила с Костей. Всем нам это на руку». «Почему?» — не поняла я. Стасов посмотрел на жену, так и внула. «Давай расскажу, как Полина попала на экран», — вздохнул Стасов. Я стала молча слушать режиссера. Много лет назад у Сергея, отца Константина, появилась назойливая фанатка. Женщина работала то ли медсестрой, то ли врачом, но мечтала попасть на экран. Несколько лет подряд данная особа пыталась поступить во ВГИК, но каждый раз не проходила творческий конкурс. Тут не имелось у абитуриентки никаких задатков для артистической деятельности. Пело юное существо, как павлин, танцевало с грацией не кстати разбуженного зимой медведя. Добавьте сюда деревенскую походку, излишнюю полноту, щекастое лицо с широким курносым носом, маленькими глазами и ртом, похожим на щели. Редкие волосы тоже не красили особу. Да, встречаются не особо талантливые актрисы, но они обладают красотой. Да, есть звезды экрана, которые дурны внешне, но их харизма и обаяние заставляют забыть о некрасивом лице. У этой же девушки не было даже намека ни на что из перечисленного. Но она обладала ослиным упорством и стала личным несчастьем Сергея Стасова. Женщина поджидала режиссера в подъезде его дома, ловила у проходной Мосфильма, ухитрялась попадать почти на все мероприятия, куда приглашали мэтра. Оставалось лишь удивляться ее пронырливости и способности пролезать в любые щели. Какую цель преследовала настырная особа? Она хотела стать актрисой, выпрашивала для себя роль, любую, пусть самую крохотную. На пути Стасова встречались женщины, которые пытались использовать режиссера как дорогу на экран, но хватало одного серьезного разговора, чтобы они навсегда исчезли из жизни Сергея Константиновича. Одни насмерть обижались на режиссера, который резко объяснял, почему им нельзя даже близко подходить к камере. Другие после отповеди понимали, что им следует выбрать иную стезю. Но эта баба принадлежала категории людей, о которых русский народ сложил поговорку «плюнь в глаза, скажет Божья роса». Она уходила после очередной взбучки и на следующий день возвращалась. Женщину звали Валентина Гончарова. В конце концов, мужчина сдался, занял приставалу в фильме. Гончарова появлялась в одной сцене, стояла молча, потом громко произносила «Я с вами не согласна, никогда не пойду на компромисс» и покидала помещение. После выхода ленты на экран девица-некрасавица исчезла и более Стасова не донимала. Костя ничего не знал об этой фанатке, рассказ о Валентине он услышал, уже став взрослым. Отец организовал сыну возможность снять свой первый фильм. Для участия в паре эпизодов потребовалась совсем маленькая девочка, лет 6 от роду. Объявили кастинг, явилось множество женщин с детьми. Оба Стасова знакомились с претендентками, но ни одна из кандидатур им не понравилась. В один день, устав от глупых, непослушных, вертлявых девчонок, отец и сын отправились в особую местную столовую. Не успели Стасовы сделать заказ, как к ним подошла приятная с виду женщина, поздоровалась и спросила: «Сергей Константинович, узнаете меня?» Поскольку режиссер и его сын находились в кафе, куда впускали лишь элиту киностудии, режиссеров, основных операторов, исполнителей главных ролей, народных заслуженных артистов, Стасов подумал, что перед ним кто-то из совсем своих, и улыбнулся. «Простите, нет». «Валентина Гончарова», — представилась незнакомка. Сергей уронил ложку, а дама продолжила. «Простите, раньше вела себя очень глупо. Когда правильно оценила свое поведение, стало так стыдно». «Садитесь, Валентина», — опомнился мужчина и вежливо добавил. «Вы очень изменились в лучшую сторону, похорошели». «Вы не знали, чья я дочь», — засмеялась Гончарова. «Мои родители — известные московские врачи. Отец — кардиолог, мама — гинеколог. Они категорически запретили мне думать о карьере актрисы, направляли меня в медицину. Я сопротивлялась как могла, бегала по всем пробам и очень благодарна вам за роль в эпизоде. Когда фильм начали показывать в кинотеатрах, позвала родителей на сеанс. О, боже! Увидела на экране неуклюжую бабу с топорным лицом. Папа и мама вышли на улицу молча, а я на следующий день возобновила занятия в мединституте, поняла, что актриса из меня, как из коровы леопард, и занялась внешностью, похудела на 20 килограммов, сделала блефаропластику, изменила форму носа, подбородка, убрала лопоухость. У меня есть дочь Полина. Думаю, она вам подойдет для кинопроекта». И прежде чем Сергей успел отреагировать, женщина убежала. Константин спросил: «Папа, кто это?» Отец отмахнулся, оживший ужас из прошлого. Тут Валентина вернулась, а с ней пришла прихорошенькая малышка. Константин потер затылок. Девочка оказалась мила, понравилась нам обоим. Мы ее пригласили на съемки и пошло-покатило. Поля оказалась очень талантлива, работоспособна, умела себя вести. Никаких гадких историй, скандалов, ничего порочащего с ней не случалось. А вот ее мамаша... Да... Константин начал пить чай, вместо него заговорила Соня. Валентина следила за дочкой, держала ее на коротком поводке. Поля окончила школу, поступила в институт, мать приезжала к окончанию занятий, чтобы проводить девочку домой, — продолжил Константин. «Лампа, вам трудно понять, что такое беспощадная материнская любовь. Поверьте, она убивает». Я постаралась не измениться в лице. Хорошо помню, как удрала от Ольги Петровны, которая поджидала меня, первокурсницу, в скверике консерватории. Я вылезла через окно туалета и убежала, сломя голову, в ближайший переулок. Соня тем временем тараторила. У Валентины была идея фикс выдать дочь замуж за олигарха. Она отбирала у нее все деньги за съемки. Поля вечно ходила с пустым кошельком, хотя очень хорошо зарабатывала. А потом у Гончаровой случился личный праздник. Костя пригласил ее в ресторан, заказал заранее пирожное в виде сердца. В него воткнули фигурку в белом платье и подали на десерт. Поля растрогалась до слез, обняла и поцеловала Костика. Народ в зале вмиг оценил десерт, и все решили, что режиссер сделал предложение своей любимой актрисе. Люди нащелкали фото, выложили их в соцсети, а на утро во всей желтой прессе засверкала новость, что младший Стасов женится на Гонч. Но замуж Полину позвал другой человек. Перформанс устроили для того, чтобы скрыть правду. Я насторожилась, но не стала перебивать рассказчицу. Никто и подумать не мог, что Стасов давно расписан со мной. Ну и случилась беда. «Какая?» — тут же спросила я. «За кого Полина на самом деле собиралась замуж?» «За Антона Павлова», — ответил Стасов и замолчал. «Понимаете?» — спросила Софья. «Нет», — осторожно ответила я. «Сын Рафаила Павлова», — уточнил Константин. «Теперь ясно?» Мне пришлось снова ответить «нет».